изъязвленную грехами и страданиями нашу душу. Если в этот ответственный момент совесть не поможет сознательно покаяться, то есть сама же строго и нелицеприятно не сможет осудить нас, то нам не будет подлинного прощения ни от священника, ни от Господа Бога. Покаявшись на исповеди и удостоившись принятия святых тайн, человек должен начать творить плоды, достойные покаяния. Это значит, что если он каялся, например, в том, что осуждал другого, или был недоброжелателен к нему, то теперь по требованию совести должен воздерживаться от осуждения и неприязнь заменить на снисхождение, а потом проявлять о нем заботу и молиться о нем. Все это возможно грешнику, если он по суду и требованиям своей совести будет неуклонно исправлять свою жизнь и со дня на день духовно возрастать и укрепляться. Борьба с самим собой, со своей греховностью – самая тяжкая борьба на земле. Если эту борьбу не вести или вести ее слабо и неуверенно, спотыкаясь на каждом шагу, то грехи наши пойдут с нами в посмертную, загробную жизнь. И здесь сразу же подвергнутся так называемому частному, предварительному суду, который испытывает каждый умерший в течение 40 дней после кончины, так называемое мытарство, и который будет состоять в том, что душа, освобожденная от тела и осознавшая свою причастность к духовному миру, попав в этот светлый духовный мир, остро почувствует свое несоответствие ему, свою темноту и тяжесть греховную, свою косность и духовную слепоту, что вызовет тяжкие мучения и обличение совести вследствие неправильно прожитой жизни. Живя на земле в теле, душа грешника телесно-душевно смотрит и на все окружающее, и даже на саму себя. Духовное же понимание себя и истекшей греховной жизни для нее закрыто, не пробуждено и открывается только после освобождения от тела. Тогда, в свете вечности, начинает раскрываться весь свиток совершенных деяний, и они и начинают укорять, обличать и жечь душу, выставляя на показ всему духовному миру все уродство, все убожество, всю преступность пройденной на земле жизни. Терзания совести нашего духа после смерти так велики, что он готов вопить. Горы, обрушьтесь на меня, холмы, сокройте меня. Указание на такой суд мы находим в Священном Писании, где сказано, что от дел и слов своих мы осудимся или оправдаемся. На предварительном, частном суде не столько Господь нас будет судить и наказывать, сколько мы сами, наша совесть осудит и накажет нас страданиями и муками за грехи нашей земной жизни. Вражая демонская сила станет усугублять эти обличения, один за другим напоминая грехи прожитой жизни. Ангел-хранитель противостоит этой силе, защищая умершего.